Глава 35. «Оказать честь? Еще чего?» Мысленно хмыкаю, головой качая. «А из белья ему ничего не надо?» Так сказала бы моя мама. Но я молчу. Просто смотрю на него, потягивая шикарный брют из тонкого высокого бокала. Раньше представить не могла, что мне будет нравиться брют. Вообще в доме Наземцевых дамам было принято пить красное вино полусладкое или шампанское, тоже полусладкое. И вроде бы марки вин всегда были недешевые и шампанское от лучших домов, но... Не то чтобы я много его там пила, но даже после бокала у меня дико разламывалась голова. Свекровь всегда с надменным видом шептала, что это мое плебейское происхождение виновато. Сначала обидно было, потом плевать. Сейчас понимаю, не плевать надо было, а высказать в лицо все, что я думаю о ней самой, о ее происхождении и о моем. Только сейчас понимаю, как благодарна я Иноземцеву за развод. Он меня вернул. Вернул мне меня настоящую. Не ту, которая вынуждена постоянно приспосабливаться. Да, я приспосабливалась. Первое время особенно. Потому что любила мужа, хотела мира в семье, хотела уважать его родных. Кого сейчас уважать? Генерала, который все-таки под следствие попал? Жену его, которая все ядом в мою сторону плюет, да никак не доплюнет? Сыночку их, муженька моего бывшего, из которого молодуха уже все соки выпила? И это еще ребенок не родился. Представляю Бориса, увешанного пеленками и памперсами. Нет, конечно, он наймет няню, которая будет во всем помогать. Это же мне няня не полагалось. Да и не на что было. Зачем тебе няня? В наше время мы прекрасно справлялись. И без памперсов, и стиральных машин. Это меня поучала свекровь. Я потом только узнала, что ей во всем помогала ее мать. И с ребенком сидела, и стирала, и убирала, пока эта неженка металась между парикмахерскими и ателье. Да, увы, я была молодая, глупая, считала, что не нужно провоцировать конфликты. А сейчас... Сейчас они сами ко мне не лезут. Получили пару раз по зубам, боятся. Правда, сейчас у Иноземцева черная полоса. И с бизнесом не алло, и со здоровьем. Не жаль. Совсем. Как только моя широкая женская русская душа порывается кого-то из этой семейки пожалеть, я тут же вспоминаю пакетик с белым порошком, Димона, Сему и стены отделения. Никакой жалости нет. Тогда почему я сейчас о них думаю? Ах да, Брют. Брют прекрасен, как и мужчина, предлагающий себя в качестве партнера для танго. Этот самец хорош тоже. Значит, танго. На вечер. Почему бы и нет? Танцевал он шикарно. И трахался тоже. Нет, то, что мы делали, нельзя назвать трахались. Мы занимались любовью. Очень жарко, очень, просто очень. Я помню все, каждое движение, каждое прикосновение, страсть. Танго на паркете и танго в постели. Меня в жар бросает. Его предложение, оно ведь касается не только танца. Он ведь сам сказал «все». Значит, Рая? Извините, Денис, но я работаю, а потом буду отдыхать. Сегодня в мои планы не входит танцевать. И не танцевать тоже. Усмехаюсь, глядя ему в глаза. И он смотрит. «Могу я отвезти тебя домой после работы?» «Я на такси». Улыбается, голову наклоняет. «Хорошо, я понял. Очень рад был встретиться с тобой, Рая». Чеканит мое имя, а я... Пожимаю плечиком. «Это все? Черт!» Он поворачивается, чтобы уйти. Я только что отшила самое шикарное приключение за всю мою жизнь. Самый классный секс и самый страстный танец. Что ж, ты дура, Рая! Или просто научилась знать себе цену? Пока не уверена, но угрызений совести совсем не испытываю. Я уже привыкла думать, что если что-то мое, оно будет моим. А если не мое, то и жалеть не стоит, да? Да. Допиваю бокал и подхожу к виновнице торжества и ее подругам. «Все в порядке, Раечка?» — интересуется Аделаида. «Она ведь знает его. Разумеется, знает. Он же, как я понимаю, друг Германа. Интересно. Все то время, пока шел мой развод, я очень плотно общалась с Германом. Наше общение касалось не только моей жизненной ситуации. Он помогал мне и в другом, в работе, клиентов ко мне отправлял. Мы сдружились. При этом между нами никогда не было сексуального притяжения. Сама не знаю почему. Герман мне нравился как мужчина, то есть я видела, что это красивый мужик, такой настоящий самец, но представить себя с ним почему-то нет. Он был скорее друг и брат, что ли? Да, такое тоже бывает. Хотя я не особенно верю в дружбу между мужчиной и женщиной, но у нас вышло так. Дружба была и есть. И теперь я рада подружиться с его любимой женщиной. Так вот, мы с Германом часто общались, я часто появлялась в его офисе. Почему же я ни разу не пересекалась там с его другом Дворжецким? И почему пересекаюсь сейчас? Рая? Да, Аделаида, все хорошо. Хорошо ровно до того момента, пока я не слышу первые аккорды. Танго. Вот же.